И на рассвете люди шли по реке к нашему лагерю. Раздевались, складывали одежду, ножи и оружие, и все это, неся на голове, сомкнутым строем переходили реку. Поодиночке африканцы никогда не ходили. Ладонью свободной руки они били по воде. Крокодилы ни разу на них не напали. Иногда местные пастухи, когда они хотели перейти реку, гнали впереди себя верблюдов или скот. То, что крупные крокодилы в этих местах опасны, подтверждает и официальная статистика случаев нападения на людей. За 4 месяца нашего пребывания у реки Тана погибла девочка, которая пошла за водой, и был тяжело ранен старик-африканец. Известны случаи нападения крокодилов на лодке и попытки стащить человека в воду. Путешественница Мэри Кингслекс, которая не раз слышала от местных жителей рассказы об этом, сама пережила нечто подобное. Большой крокодил уперся передними лапами в нос моей лодки, когда я плыла по болотистому озеру. Не стоит говорить, какой ужас я испытала. Придя в себя, я ударила его веслом по морде. Он отстал, и я быстро начала грести на середину озера, надеясь, что там вода для него будет слишком глубокой. Однажды по пути в Энтебе, на небольшой вырубке у болотистой заводи, я увидел почти 2-метрового крокодила. И он отдыхал. Я приготовил длинный бамбуковый шест с кожаной петлей на конце и осторожно продел ее крокодилу через голову. Как только я дотронулся до него, он молнией бросился к заводе. Бамбук на конце треснул, петля соскользнула, и крокодил оказался в воде. Я пытался вытолкнуть его из воды шестом и ухватить силоновой веревкой за верхнюю челюсть, но все было бесполезно. Тогда я собрал камни и комья грязи с подмытого берега и, перегородив заводь, снова приступил к поискам шестом. К счастью, оказалось, что крокодил в меньшей половине заводи. Едва я коснулся животного, как оно вцепилось в шест и раздробило его зубами. Крокодилу удалось слегка приподнять за пасть над поверхностью воды и спешно затянуть петлю вокруг верхней челюсти. Мои помощники помогли вытянуть его из заводи, привязать к ближайшему дереву и после долгой борьбы, связав ему ноги и тщательно обмотав морду веревкой, отнести к джипу. Во второй половине дня крокодила поместили в специально приготовленный для него ящик и отправили в Прагу. У Бедржиха Махулки в Судане произошла такая история с крокодилом. Местные жители предупредили меня, что неподалеку появился огромный агрессивный крокодил, который нападает на людей. На его счету было уже несколько человеческих жизней. Он выходил на берег у причала только вечером. Тут стояло всего лишь несколько хижин, в которых жили 4 семьи бывших охранников местного телеграфа. В отдалении от реки находился загон для скота и вокруг ни одного жилья. На этом свободном участке берега поили животных. Местные жители просили меня избавить их от этого тирана, потому что с наступлением темноты никто не решался подойти к воде. Да и днем его побаивались, настолько он был смелым и дерзким. Но как это сделать? Днем он не показывался. Я решил вечером развести на берегу огонь, надеясь, что любопытство побудит крокодила высунуть голову. Лунные ночи этому благоприятствовали. Он появился. Но кроме 4 крокодильих бугров на голове, над поверхностью воды ничего не было видно. Прождав довольно долго, я, вконец измученный москитами, послал про себя крокодила ко всем чертям и пошел спать на лодку. Проделав это 2 раза и безрезультатно, я решил, что делаю то же, что и наш путешественник Врас, который, будучи где-то в Западной Африке, перехитрил дерзкого крокодила так. Он сделал чучело человека и, натягивая шнурок, приводил его в движение. Крокодил вылез на берег, собираясь напасть на человека сзади, и тут Врас его пристрелил. Я повторил этот прием, но вместо чучела сам выступил в его роли. На участке берега, свободном от камыша, мне приготовили бассейн. Я положил рядом маузер, и как только вышла полная луна, стал имитировать купание. После 40-градусной жары наступил прекрасный теплый вечер. Полная луна светила серебристым светом, все было неподвижно, ни шороха. В воздухе мелькали кузнечики, в воде играла рыба и хватало насекомых. Из камышей раздавался хор лягушек, а вокруг меня тучи москитов. На противоположном берегу светились миллиарды светлячков. Я внимательно следил за рекой. Вскоре на ней показались 2 точки, и потому как далеко они отстояли друг от друга, Видно было, что это крупное животное.